Слушай, не слушай ты меня, старую дуру! Не слушай, не слушай, не слушай! Кто же мне теперь поможет? Стою я над пропастью, удержаться мне не за что. Спасите меня, люди добрые! Бабушка, ну поговорите со мной хоть что-нибудь. Вовремя. Мне надо совета спросить, а не у кого. Помогите мне. Я затем и пришел. Что ты, Лиза? Да разве говорят посторонним о таких вещах? Да это очень дурно, коли не говорят. Да что хорошего, только крайность заставляет. Да что такое? Души не знаю, как сказать вам. Барин, богатый сосед наш, дает нам даром квартиру и все. Ну вот мы и думаем, переезжать ли нам. Он мне денег дал, еще даст, много. Ах, ты несчастный. Вы говорите со мной, он вас не узнает. Так вы моего совета спрашиваете? Что лучше, стыд или нужда? Ну, стыд-то, говорят, скоро проходит, а нужда вечно точит, покоя не дает. И то, и другое нехорошо. Да-да, это я и без вас знала, но хорошего-то у нас нет, мне его не дождаться. А вот из дурного-то что мне выбрать? Я вам вот что посоветую. Вы не думайте ни о том, ни о другом, а подите замуж за меня. Замуж? Но вы не шутите? Что за шутки? Но ведь мы так бедны, так несчастны, с нами шутить грех. Нет, я решился твердо. Давайте руку. Вот так. Я, как ушел от вас, все ходил по улице и думал, вот и решился. Бабушка! Господи! Вот радость-то! Привел меня Бог счастье, да не дал в горе умереть. Но, знаете ли, было бы гораздо лучше, если бы вы меня любили. Ведь вы меня не любите. Да, так все равно я ведь никого не люблю. А вы умнее меня. Вы сделаете так, чтоб я вас полюбила. Как же это сделать? Ну вот вы любите бабушку, да не попрекайте нас бедностью. Ну так это просто. Скажите, батюшка, как это вас Бог надоумил? Очень просто. Я всю жизнь жил один, это мне надоело. Человек я одинокий, денег нажил. Стал подумывать, как бы семьей завестись. А тут вдруг вышел случай, думаю, чего же мне лучше. Что же вы меня не пускаете? Он теперь ждет, он говорит, ждать буду. Да куда теперь идти? Куда? Куда? У нас Лиза. Лиза! Замуж выходит. За кого? За кого? А вот погляди, за кого. Ведь это твой приятель. Здравствуйте. Кирилл Филиппович. Да погляди на меня хорошенько. Помнишь? Но помнишь Погуляева? Я к барину пойду. Ах, чудак! Да неужели ты забыл? Помнишь? Учились вместе. А помнишь, я у твоей жены на именинах был? Ну, а не помнишь все равно, давай снова познакомимся. Давай руку. Ну, вот мы и приятели. Ты мне денег дал. Вспомнил теперь. Господи, хоть бы он немного-то очнулся, хоть бы порадовал себя. На мои деньги тестю рому купил, чудак ты этакой. Мне Погуляев деньги дал. Я Погуляев-то и есть. А жена у меня умерла. Умерла. Слышал. Слышал. А на дочке вот я женюсь. Маменька, Лиза, он женится, правда? Слава богу, очнулся. Правда, Кирюша, правда. Вот вы все ко мне и переезжайте, нет, будем жить вместе. Я упал, обнищал. Видишь, под судом, брат, под судом за подлог, за подлость. А ты вспомнил нас. Приютить нас хочешь? Спасибо тебе. Папенька, благословите меня, папенька. Господи, Господи, не было мне счастья, весь век не было. А вот на твою долю, Лиза, счастье выпадет. Мир честной компании. Ну, брат Кирюша, с тебя спрыски. Что ты приуныл? Я такой, тебе счастье, а ты нос повесил. Да, счастье. Да как же не счастье, квартира будет хорошая, хлеб дорогой, дочку пристроил, у богатого барина нужды знать не будет. Одно слово, Грознов, всю нашу Палестину купить может и выкупить. Нет, нет. Не Грозно. Ну что, что-то отнекиваешь, что ж я, брат, знаю. Торговал ты хорошо, барыши у тебя большие. Вот за это Магарыч тебя веди в трактир, угощай чаем. Погуляев, ты к себе матушку и Лизу, а меня не бери. Отчего же? Знаешь ли ты, кого ты пригреть хочешь? Мы с тестем мошенники. Мы все продали. Себя, совесть. Я была дочь продал. Мы еще, пожалуй, украдем у тебя чего-нибудь. Нам с ним не жить с честными людьми. Нам только торговать на площади. Ты нам когда изредка давай по рублику на товар наш. Больше мы не стоим. Что ты? Что ты? Кирюша, что ты? Папенька, не оставляйте нас! Что за вздор ты говоришь? Нет, Погуляев, нет! Бери их. Береги их. Бог тебя не оставит. А нас гони. Гони. Мы вам не компания, вы люди честные. У нас есть место, оно по нас. Ну, бери товар, пойдем, пойдем. А вы, Живите с Богом, как люди живут. А мы на площадь торговать, божиться, душу свою проклинать, мошенничать. Ну чего смотришь? Пойдем, пойдем. Талант, Доля, иди домой.